Глава 47. София. Как куклу, не спрашивая мнения или желания, меня посадили в частный самолет отца и отконвоировали на небольшой личный остров Дмитрия Александровича Дрейка. Друзья детства пришли на песчаный пляж, чтобы встретить и обнять. Отец, мама и Карина, семейный психолог, сошли следом. Марк и Саша подхватили сумки. Лиска виснет у меня на плече. Так и идем по узкой дорожке среди деревьев к дому на холме. Я молча глотаю слезы и ненавижу весь мир. Хочется заглушить в себе весь спектр чувств от невыносимой любви к двум предателям, до страха, что больше никогда их не увижу. Отец четко дал это понять. Карина весь перелет пыталась говорить со мной о том, что случилось. Мамочка тоже пыталась, но я не стала отвечать. Эмин жив, он в руках Стаса и Ангела, а значит, это ненадолго. «Я не убийца», — убеждала себя. Остаток дня пролежала на постели, а к вечеру вышла на балкон, чтобы посмотреть на закат. Он здесь невероятный, и в других обстоятельствах я бы искренне восхищалась. Сейчас мне просто нужно отвлечься и решить, как жить дальше. За ужином отец обещал сделать какое-то важное объявление, ведь уже рано утром он полетит обратно, оставив остальных здесь до того, пока все не разрешится. «Как ты?» Ко мне вышла Алиса и встала рядом, сильно наклонившись через перила. «Не хочу говорить, Лис, не готова». Голос предательски дрожит. В ярких зеленых листьях экзотических деревьев я вижу теплые глаза Давида, а в синеве воды — Лекса. Они преследуют меня, стоит закрыть глаза или посмотреть в зеркало. Странно, что я совсем не думаю об имени. Будто мысли о нем вытеснили два ревнивых и наглых придурка, лишивших меня покоя. «Девчонки, вот вы где!» Нам на плечи легли тяжелые руки Филиппа. «Я соскучился, сестренка!» Брат чмокнул меня в щеку. «Они дождутся тебя!» Вдруг совсем тихо говорит он. «Ты тоже меня предал!» Скидываю его руку и ухожу в комнату. «Ты знал! Я думала, мы одна команда!» «Прекрати!» Из беззаботного мальчишки Фил тут же превращается в молодого мужчину, слишком похожего на отца. «У меня не было выбора, а ты все равно сделала глупость. За каким чертом тебя к нему понесло?» Закипает младший брат. «Зато я узнала правду. Отталкиваю его плечом и ухожу. Хочется сбежать из дома и никого не видеть. Я пока не готова слушать оправдания от самых близких людей». «Дура!» — орет Филипп мне в спину. «Я тут чуть с ума не сошел. Идиотка! Он мог убить тебя, изнасиловать, сломать!» «Это вы сломали меня!» Оборачиваюсь на лестнице и ловлю взгляд его серых глаз. Алиска шмыгает носом за его спиной. Я сбегаю вниз, распахиваю двери и врезаюсь прямиком в отца. От него пахнет свежим сигаретным дымом и привычной туалетной водой. Папа бережно берет меня за плечи, а потом крепко прижимает к себе. Я скатываюсь в истерику, вцепившись пальцами в его футболку. Все, что копилось во мне до этой секунды, вырвалось наружу. Нехватка воздуха, дрожащие ноги, боль, скручивающая каждый орган, и череда картинок перед глазами с того самого момента, как узнала о предательстве любимых людей. Отец поднимает меня на руки, выносит на улицу, сжимая в объятиях до легкой боли. Он вынес меня на пляж, опустился на песок у самой кромки воды и, не говоря ни слова, прижался губами к виску. «Мне больно», — хриплю, буквально сгибаясь пополам. «Почему так больно?» «Любовь очень странная штука», — шепчет папа мне в волосы. «Она вроде должна приносить счастье, но чаще приносит боль. Наверное, это участь семьи Дрейк. Сначала пройти все круги ада, чтобы потом обрести душевный покой. Значит, я не хочу больше быть Дрейк», — пытаюсь его оттолкнуть. «Это у тебя в крови», — тихо смеется отец. «Не фамилия, состоящая из нескольких букв, делает тебя тобой, София. Ты справишься. Нужно время. Я слишком дорого заплатил за тебя самой жизни, чтобы отдать непонятно кому. Это моя ошибка. Не нужно было их к тебе подпускать. Думал, не буду давить, оставлю дом под присмотром, и все смогу утрясти с Амином, как всегда незаметно для вас. Но моя вечно влипающая в неприятности дочь перевернула планы вверх дном. Надо было отправить тебя в Германию или Штаты учиться. Испугался». Папа вновь целует меня куда-то в волосы, а я слушаю, как громко бьется в груди его сердце. «Ты?» — удивленно поднимаю глаза. «Да!» — он рассмеялся. «Мне кажется, последний раз я так боялся, только когда чуть не потерял твою маму. Это особенное чувство, малыш, когда ты мечешься, и любое решение кажется неправильным, несущим в себе опасность. Тогда ты делаешь неверные шаги, ошибки, и они обходятся дорого». «А что случилось с мамой?» Взгляд Дмитрия Дрейка потемнел. Он достал из кармана брюк сигареты, молча чиркнул зажигалкой и на долгие минуты уставился в почти потемневшее небо. «Пап!» — потрясла его за руку. Он обжег губы фильтром и жестко выругался. «Извини!» — тут же потрепал по волосам, забывая, что я уже взрослая. «Молодой амбициозный дурак. Наделал много ошибок в наших отношениях с Кейт. Предал». «Ты изменил маме?» Сразу поняла, о чем речь. «И не раз», — дернулся левый уголок его губ. «Вот такая вот сволочь у тебя отец, Соня. Я до сих пор не знаю, откуда в ней, тогда еще девчонки младше тебя, нашлось только сил, чтобы вынести меня». «Ей сейчас непросто». Глажу папу по напряженной руке. «Знаю, но я никогда и никому вас не отдам. Алекс вернул мне ее с того света. Благодаря ему и силе Кейт у нас появилась ты. Я не могу лишиться всего этого. Мне страшно». Говорит совсем тихо. А я сижу и перевариваю сказанное. Понимаю, что он опустил море подробностей, но мне и этого хватило, чтобы истерика отошла на задний план. Отец вообще впервые в жизни открылся передо мной вот таким, простым человеком, у которого, оказывается, тоже есть страхи. Я ведь когда-нибудь все равно выйду замуж. Улыбаюсь, отпуская все случившееся со мной дерьмо. Иначе это не назовешь. Ведь если справилась мама, я тоже смогу пережить эту боль. Может, однажды даже вновь смогу им доверять. Смогу разлюбить. «Обязательно выйдешь. За достойного мужчину, который сможет подарить тебе сказку. Ты ведь моя маленькая принцесса. Идем». Отец помогает встать, и мы бредем за руки вдоль берега, загребая босыми ступнями воду. Больше не о чем сейчас говорить. Все остальные слова будут лишними и неуместными. Мы просто гуляем по пляжу, кидаем камушки в воду, слушаем звуки ночного острова. На пороге нашего дома отец вдруг остановился, потянул за руку, чтобы я на него оглянулась. «Прости меня, Сонь!» Эти слова всегда даются ему тяжело. «Я знаю, вижу сейчас!» «Прости меня!» Он вновь прижал меня к себе, и на обнаженный участок кожи попала одна единственная капля. Папа не дал на него посмотреть. Мне и не надо. Слезы Дмитрия Александровича Дрейка стоят крайне дорого. «Дежавю!» Слышу за спиной голос мамы. «Надо продать этот чертов остров!» Папа меня отпускает и уходит обратно в ночь. «Оставь его, Софи!» На мои плечи ложится мамина кофта. «Идем в дом, там ребята ждут».